Я очень люблю деньги. Не советуй их так Собрался однажды кораблик бумажный переплыть океан, где шумел ураган. Пути были бури, другие тонули, но он доверял Богу жизни штурвал. Доверяй путь ему. Начинаем путь с Христом, начинаем путь, хей, доверяем путь ему, доверяем путь, хей, начинаем путь с Христом, начинаем путь, хей, доверяем путь ему, доверяем путь, хей, хей, доверяю путь. С Новым годом, друзья! Ладно, все.